Я написал и отдал ему листок. Он взял его, с трудом встал и шаркающей походкой направился к огромному зеленому картотечному шкафу. Он выдвинул один ящик, откуда выпало несколько бумаг, но он этого даже не заметил. «Как его фамилия?» «Краули, у вас же в руке листок с фамилией!» Он взглянул на свои руки, но, видимо, минуту назад он уронил бумажку, которая тут же затерялась среди разбросанных по полу документов. Тут вдруг запеликал мой пейджер. Я вытащил его из кармана и прочел. «Портер, позвони мне, Хэл». А мистер Сигал стоял и протирал очки. «Вы знали Саймона Краули?» — спросил я, считая необходимым как-то завязать беседу. «Ну как же, конечно! Он не так давно приходил навестить нас». «А что ему было нужно?» «А это я не могу. Не могу сообщать вам подобные вещи. Это касается отношений с привилегированным клиентом. Вы, разумеется, понимаете, что это значит». Саймон умер. «Умер?» «Да». Старик подозрительно насупился. «А у вас есть копия свидетельства о смерти?» «Нет». Я уже готов был махнуть на все рукой и уйти, как Ирвинг Сигал вдруг начал что-то вспоминать. «Но были же определенные распоряжения!» Он задумался. «Я помню, что мы все это записали. Нам надо было, а потом надо было составить соглашение, отправить. Видите ли, мы аккуратно зарегистрировали документы и хранили их в подвале. Но потом эта труба, у нас были страшные неприятности. Кругом беспорядок, все перепуталось. Разом обрушилось множество проблем. Я не успел вовремя нажать на тормоз. И один кореец подал на нас в суд. Так что...» Старый адвокат выдвинул ящик и принялся копаться в нем в поисках бумаг. «Мы считаем, что контору надо привести в порядок, и чем раньше, тем лучше», — заявил он. «В принципе, наша система очень...» Тут он вытащил из ящика пачку порнографических журналов, но не удержал их в руках, и они в картинном беспорядке рассыпались по полу. «Я искал. А что я искал?» Он замолчал и прислушался. «Норми! Норми! Это ты?» Послышался звук закрывающейся двери и брошенных на стол продуктов, после чего в комнату вошла женщина, который был далеко за 60. Она с удивлением посмотрела на меня. «Норми, этот человек хочет кое-что спросить о Краули, о Саймоне Краули». «Да», — ответила она без малейших колебаний, после чего повернулась ко мне. «Я в курсе дел моего мужа. Когда-то мы выполнили кое-какую работу для клиента по фамилии Краули, но это было давно. Возможно, года 2 или 3 тому назад, и, кажется, с тех пор мы больше ничего для него не делали». «Да-да», — вступил в разговор мистер Сигал, — «так оно и есть. Небольшая работенка несколько лет назад. Но позднее ничего, сэр. Вообще ничего такого, чем бы я мог помочь вам сейчас. Так что, к сожалению, я должен уделить внимание другому. Очень занят, сэр. Приятно было поговорить с вами». С этими словами он принялся с интересом рыться в своих бумагах и рекламном хламе, вертя их в руках с видом ребенка, рассматривающего цветные открытки с изображением на них животных. Он выбрал «Reader's Digest» времен первого президентства Рейгана и уселся в кресло. «Позвольте мне проводить вас», — сказала миссис Сигал. Удалившись от кабинета на достаточное расстояние, чтобы ее муж не мог нас услышать, она остановилась и повернулась ко мне. «Не хочу слишком волновать его. Итак, что там с Саймоном?» Я объяснил ей, кто и такой, и зачем сюда пришел. «А вы пишете для газеты?» «Да, но я не намерен опубликовывать эти сведения в газете». Она посмотрела на меня с опаской. «А как я могу быть уверена в этом?» «Должен вам сказать, что не далее, как вчера, я навещал мистера Краули в интернате для престарелых». «И вы видели Фрэнка?» «Да». «Ну и как он?» «Я, разумеется, не знаю, как обычно он себя чувствует, но его вчерашнее состояние, по-моему, оставляет желать много лучшего, миссис Сигал». Я посмотрел на нее и решил рискнуть. «Он был Саймону хорошим отцом?» «Нет». Я подождал. «Видите ли, мистер Рен, мы старые соседи. Когда-то мы жили в 6 домах отсюда. Миссис Краули умерла, когда Саймону было всего 2 года. Рак груди — обычная история. После этого Саймон стал часто бывать у нас. Понимаете, я хотела иметь ребенка, но забеременела только через 7 лет. Я думала, дело во мне, но представьте, когда мне исполнилось 36, это, наконец, произошло. У меня появился малыш Майкл». Опять запищал мой пейджер. «Извините». «Позвони мне как можно скорее, Хэл, твой друг». Я убрал пейджер в карман. «Так вот, у меня был сын по имени Майкл, и они с Саймоном часто играли вместе. Почти все время. Я забирала их из школы. Они были как братья. Мистер Краули, Фрэнк, он много работал, он был хорошим человеком, но, по-моему, не обладал богатым воображением. Есть вещи, которые идут от матери, и я считала, что мой долг — следить за Саймоном и делать для него все, что не успела сделать она. Мальчики играли вместе, а иногда Фрэнк давал мне деньги, чтобы я купила Саймону одежду. Он больше не женился. Думаю, он и сам не знал, почему. Трудно сказать, приходила ли ему вообще в голову такая мысль. Он был занят только лифтами по всему городу, а Саймон и Майкл много времени...» Тут она замолчала и сняла очки. Затем снова их надела и посмотрела на меня. «Майкл погиб, когда ему было 5. Он утонул в плавательном бассейне мотеля. Это была моя вина. Я побежала в комнату за другим полотенцем, а он ударился головой. И по сей день, мистер Рен, я проклинаю себя за свою глупость. В прошлом июле исполнилось 25 лет с того дня. Мне очень жаль. Это было... Мы все заработанные деньги, мечтая, что, может быть, просто переедем во Флориду, где жизнь лучше. Ирвинг зарабатывал очень хорошо, и в то время мы ездили на Кадиллаке. Мне было за 40, Ирвинг старше, ему было больше 50. Понимаете, это был его второй брак, и мы с Майклом просто ездили туда, по трассе №1, той, что проходит по восточному побережью Флориды. Это было так давно, когда у Флориды еще было безопасно, до того, как все... Впрочем, история повсюду одна и та же. У нас был домик на юге, в Сент-Питерсберге, и мы подумывали о переезде. Ирвинг зарегистрировал там свою фирму. Он владел кое-какой собственностью. Это все было до смерти Майкла. Когда же Майкл умер, это был конец всему, мистер Рен. Мы не могли зацепиться ни за что. Я стала пить гораздо больше, чем раньше. Майкл утонул отчасти потому, что мне захотелось выпить еще порцию, и замешкалась слишком долго, смешивая ее. Это чудовищная правда, мистер Рен. Она посмотрела на меня глазами полными слез. Продолжайте. Вот, пожалуй, после этого я и начала пить уже по-настоящему. А Ирвинг? Он просто не мог ничего вспомнить. У нас была кое-какая собственность, очень даже неплохая, но... Это было в Сент-Питерсберге? Да. Красиво, знаете ли, небо и воздух. А в Нью-Йорке вам что-нибудь принадлежало? Да. И что же это было? О, я помню, у нас было 4 дома. Нам принадлежала пара небольших домов по соседству. Здесь, неподалеку, мы сдавали их в наем. У нас был магазин и еще дом в центральной части Манхэттена. Номер 537 по Восточной 11-й улице. верно?» «Да, это ужасное здание. Фрэнк, я хочу сказать, Ирвинг никогда бы не купил его».